Когда он вышел, заперев дверь, я лег на койку и, закинув руки за голову, уставился в окно. Ну, пока вроде ничего, дела идут. Сижу, правда, но темница не сырая и кормят хорошо. Завтра они, насколько знаю процедуру, должны будут меня отправить в отряд. Ну, а по пути сбегу. Если же не получится, буду действовать по обстоятельствам. Всерьез свое положение почему-то не мог воспринимать. Как будто все не со мной происходит. И ночная беготня, и сейчас. Настроение было хорошим, желудок полным, перспективы неясными. А где-то глубоко внутри была уверенность, что все будет нормально. Потом, поворочившись, незаметно для себя уснул. Вечером меня разбудил уже другой боец, незнакомый, с толстыми щеками и носом картошкой. Он принес ужин, а потом припроводил к командиру. По дороге в штаб я обратил внимание, что бойцы, идущие строем с мыльно-рыльными причиндалами, явно топают в баню. Значит, сегодня суббота. У нас в армии суббота испокон века был банный день. Сначала ПХД, а потом вечером в баню. И вдруг что-то меня сильно напрягло. Очень не понравилось то, что увидел. Вся эта идиллия стала поворачиваться пугающей стороной. Масса фрицев на границе, а здесь баня, тишина, суббота, суббота. Слушай, а какое сегодня число? Не останавливаясь, повернул к конвоиру голову с напряжением, ожидая ответа, и дождался. Так 21-е с утра было. Июня? У меня аж волосы на загривке встали дыбом. Да, паря, видно, ты сильно башкой ударялся, пока от немцев бегал. Июня, июня, давай, давай, шагай. Боец слегка подтолкнул меня вперед. Писец, приехали. Это же буквально сегодня ночью все и начнется. А я тут на губе заперт буду. И вряд ли кто обо мне вспомнит, когда немцы эту заставу в пыль стирать начнут. От благодушия, что посетила после ужина, не осталось и следа. Даже курить расхотелось. Поэтому, только зайдя в комнату, где сидел командир заставы, сразу взял быка за рога. «Имею сведения государственной важности, которые могут быть переданы командованию в звании не ниже подполковника из разведуправления. Требую немедленной отправки к вашему командованию». Я сильно рассчитывал, что меня отправят в отряд прямо сейчас, подальше отсюда. И по пути сумею сделать ноги и действовать уже, так скажем, в индивидуальном порядке, без конвоя. «Эккей ты прыткий!» Старшой с удивлением посмотрел на меня. «А почему сразу не наркому? И никуда я тебя сейчас отправлять не буду. Машина только завтра подойдет». «До наркома далеко, а у меня есть сведения, что сегодня ночью немцы совершат крупную провокацию на вашем участке границы. Вся зона ответственности отряда будет подвергнута массированному орудийному и минометному обстрелу. Возможно, высадка десанта для прощупывания линий обороны и обозначения огневых точек. И еще, кстати, машины завтра не будет». Я специально начал излагать командно-штабным языком. Это чтобы начальника заставы получше пробрало. Особенно, когда он почувствует контраст с предыдущим допросом. Про то, что это война, решил не говорить, не поверит. А вот в провокацию вполне. Старший лейтенант во время моего монолога сидел, крутя ручку, а потом мотнул головой и сказал: «Студент, говоришь?» «Хе-хе-хе!» «Ну, точно, товарищ Суков!» И хекает так же. Он встал и прошелся по кабинету. «А что ж ты с утра молчал, а? Филолог? И почему так уверен, что машины не будет?» «Уверен, потому что знаю, не до меня завтра будет. А молчал, потому что считал, будто сегодня 20-е число и время у меня еще есть». «Черт, как-то неубедительно все получается. По глазам вижу, не верит мне старлей. Поэтому уже с отчаянием добавил: ну сам посуди, старшой, немцы ведь над тобой через день летают, так ведь?» Он машинально кивнул. «Расположение твоей заставы знают вдоль и поперек. И сегодня ночью, то есть уже завтра, в районе 4 утра начнут долбать. Я это точно знаю. Не просто так. По их стороне ползал». Видно, что-то в моем голосе заставило его усомниться в своем неверии.